Российская социал-демократическая рабочая партия, пролетарии всех стран, соединяйтесь к гражданам города Красноярска, граждане. Старый порядок рухнул. Все видные приверженцы старого порядка арестованы. Образовалось новое временное правительство. Народ в тесном согласии с армией организуется. В городах учреждаются комитеты общественной безопасности. Управление своими судьбами народ берет всюду в свои руки. Необходимо, чтобы процесс организации народных сил шел как можно быстрее. Только организация избавит народ от излишних жертв. Поэтому наше слово к вам, граждане города Красноярска, организуйтесь. Организуйтесь спешно в профессиональные союзы. Посылайте своих депутатов в Совет рабочих депутатов, в Комитет общественной безопасности. Власть из рук приверженцев старого порядка должна быть немедленно взята и передана истинным представителям народа. Граждане, мы призываем вас спокойно и серьезно отнестись к событиям. Сознайте свою силу и не тратьте ее на неорганизованные выступления. Граждане, нам предстоит пережить тяжелое время. Старое правительство расшатало все устои народной жизни. Необходимо исправить все это. Нужно внести порядок в тот хаос, который остался нам в наследство от старого порядка. Стоящее сейчас у власти правительство может считаться только временным. Народ должен немедленно приступить к организации правительства действительно народного. Это правительство может быть организовано только учредительным собранием, избранным всем народом, в тылу и на фронте, всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Это собрание истинных и действительно народных представителей вырабатывает новые порядки управления Россией на основах, отвечающих интересам демократии. Граждане, второе наше слово к вам – призыв к борьбе за учредительное собрание. Да здравствует революция, да здравствует учредительное собрание. Инициативная группа членов Российской социал-демократической рабочей партии. Покуда Аина читала, собралась кучка народа, человек 15, чиновники и мещане. Один из чиновников, наверное, знавший Аину Юскову, но не знакомый с ее важным спутником, доверительно сказал: «Эта партия к добру не приведет. Насквозь из жидов». Артур Палло оглянулся. «Из жидов?» Знакомый голос. В 905-м еврейские погромы устраивали черносотенцы с такими же голосами. «Вы не из их союза?» Чиновник отступил. «Это же Мансуров из банка». «Революция еще только начинается», — подумал Пала. «Хотел бы я встретиться с лидером этой партии Лениным. Он должен вернуться из эмиграции, должен, в такое время быть за пределами России нельзя. И он вернется, конечно, надо спешить в Петроград, может отложить это дикое венчание». И, метнув взгляд на Ину, вздохнул: «Ничего не выйдет». «Как я мог согласиться на венчание, революционер? Это же непростительная слабость. Во всяком случае, не в соборе. Нет, нет. Пусть в какой-нибудь церквушке, да поживее». И далось же им это венчание, с неудовольствием вспомнил позавчерашний разговор с матерью Аины. Евгения Сергеевна прослезилась, когда Арзур сделал предложение ее дочери. Как она беспокоилась, столько было женихов, и всем Аина указывала от ворот по ворот. Даже сыну Петра Ивановича Гадалова и Новожилову из Новониколаевска.